Простите, а чья это подпись? — А, это Дональда Трефузиса, — сказал Адриан, — моего старшего тютера. Одну минутку. Библиотекарь прошел в дальний конец зала и показал там листок какому-то пожилому джентльмену. Да уж, сродни попытке обналичить чек на крупную сумму. Такие же совещания шепотком и взгляды украдкой. Адриан отвернулся и неторопливо обозрел читальный зал. Десятки лиц мигом уткнулись в книги, десятки других продолжали таращиться на него. Этим он благосклонно улыбнулся. — Простите, мистер Хилли, не так ли? К стойке приблизился пожилой библиотекарь, да? — Могу я спросить вас, ради какой цели вы желаете увидеть эти издания? — Ради исследовательской. Я пишу диссертацию о проявлениях эротических отклонений в... — Понятно. Это похоже на подпись профессора Трефузиса. Однако, думаю, мне стоит позвонить ему, если вы не против. Для верности. Адриан небрежно взмахнул рукой. — О, вряд ли стоит тревожить его из-за таких пустяков, вам не кажется? Студентам младшего курса подобных разрешений, как правило, не выдают, мистер Хилли. — Адриан, мне так будет спокойнее. Адриан переглотнул. — Ну, разумеется, если это представляется вам необходимым. Хотите, могу дать его домашний номер. Это будет... Библиотекарь учуял запах победы. Нет-нет, сэр, мы и сами его найдем, не сомневаюсь. Гэри удалось-таки отыскать телефон. Под атаманкой. Трубку он снял после пятого звонка. — Да, — отдуваясь, произнес Гэри. Трефузи слушает. — Посрать толком не дадут. В чем дело? — Кого? — Да говорите же. — Хилли? — Проявление эротических отклонений? — Да, что такое? — Конечно, это моя подпись. — Понятно. — Знаете... Надо все-таки немножко доверять людям. Вы руководите библиотекой, а не оружейным складом. Вся эта бюрократия просто... Не сомневаюсь. Однако то же самое говорили охранники Бухенвальда. Очень хорошо, очень хорошо. Не обращайте внимания, у меня нынче с утра дурное настроение. Ладно, всего хорошего. Вроде бы все в порядке, мистер Хилли. Вы же понимаете, мы обязаны были проверить. Конечно, конечно. Библиотекарь гулко проглотил слюну. — Нам потребуется некоторое время, сэр, чтобы установить местонахождение этих изданий. Вы не могли бы подойти через полчаса? — Мы отведем вам отдельный кабинет. — Благодарю вас, — сказал Адриан. — Вы очень добры. Пружинистой походкой он направился по коридору в библиотечное кафе. — Я могу облапошить любого, — думал он. — И в любое время. Какой-то человек миновал его. — Доброе утро, мистер Хилли. — Доброе утро, профессор Трефузис, — ответил Адриан. — Трефузис? Адриан замер на месте. Идет читальный зал. Даже Трефузису не по силам ответить на звонок в Святой Матфей, находясь в это время в УБ. Он попытался окликнуть профессора, но сумел выдавить из себя лишь хриплый шепот. — Профессор! Профессор! Трефузис уже достиг двери читального зала и удивленно обернулся. — Да? Адриан рысью устремился к нему. — Прежде чем вы войдете, сэр. — Можно вас на два слова? Разумеется, а в чем дело? — Могу я пригласить вас в кафе и угостить булочкой? — Что? — Ну, я подумал, вы собираетесь взять там какую-то книгу или просто поработать? — Вообще-то просто поработать. — О, я бы на вашем месте туда не заходил. Трефузис улыбнулся. — Вы уже попробовали поработать и нашли это занятие непосильным? — Боюсь, в моем случае иного выбора нет. В конце концов, должен же кто-то писать статьи, которые будут сдувать будущие первокурсники. Он положил ладонь на дверную ручку. Адриан с великим трудом удержался от того, чтобы схватить профессора за рукав. Там все забито. Ни одного свободного стола. Потому я вас и остановил. Надеялся, что вы скажете мне, где еще можно найти местечко для работы. Ну, насколько я знаю, в читальне на 10-м этаже вам обычно никто не мешает. Загляните туда. Однако должен сказать, что работа в одной комнате с вами... представляется мне несколько затруднительной. Пожалуй, я все же зайду и посмотрю, не найдется ли здесь свободного отдельного кабинета. И он потянул дверь на себя. Адриан только что не завизжал. — Да нет, сэр, все в порядке. Вы можете пойти на 10-й. Я вот сию минуту вспомнил, что мне необходимо уйти. У меня это... встреча назначена. Трифузи с веселым недоумением отступил от двери. — Прекрасно. Знаете, я с великим нетерпением ожидаю возможности увидеть созданный вами шедевр. Многие полагают, что наш предмет — это так. Витание в облаках, сладкие речи, пустой галдеж, а говоря совсем уж просто пердеж. Но, как вы уже без сомнения обнаружили, это терпение и труд. от Беовульфа до Блумсбери.